Часть третья. Забота о себе. Глава 14. Огонь, вода и медные трубы. Пусть вам хватит мужества претерпеть дискомфорт и отнестись к нему как к новому началу, а не к смерти. Кей Джей Рэмси, американская писательница-психолог. Избавляясь от привычки угождать, мы учимся отстаивать свои интересы. Но это только полдела. Остается другая половина — научиться справляться со сложными эмоциями, возникающими до, в ходе и после слома старых паттернов, и освоить практики самоуспокоения. В части третьей мы попытаемся нормализовать эти боли роста и пережить их с мужеством и самосостраданием. Так, обращаясь к другому человеку с просьбой, мы можем испытывать страх, что наши потребности не будут удовлетворены. Устанавливая границы, мы можем сталкиваться с чувством вины из-за того, что ранили чужие чувства. Отказываясь от иллюзии контроля, рискуем испытывать горе из-за того, что некоторые люди никогда не изменятся. Все это боли роста, неотъемлемая часть процесса исцеления. И хотя в краткосрочной перспективе они могут причинять дискомфорт, мы должны пройти это испытание на пути к более яркой, автономной и уверенной жизни. Наша работа заключается не в том, чтобы избегать их, это невозможно, а в том, чтобы успокаивать себя в процессе и практиковать самосострадание. Нужно поверить, что пройдя огонь, воду и медные трубы, вину, страх, горе и гнев, мы закалимся, переродимся и станем сильнее. Из этой главы мы узнаем, как не бояться боли и роста. Попытаемся понять, что дискомфорт — лишь временная предпосылка к исцелению. Научимся строить вдохновляющие планы на будущее, которые поддержат нас на новом жизненном этапе. Не бойтесь боли и роста. Если мы один раз научились стоять за себя, это не значит, что из жизни исчезнут сложности. Просто вместо прежних будут возникать новые. Но они предпочтительнее, поскольку произрастают из любви к себе, самоуважения и силы. Преодолевая их, мы не пренебрегаем своими потребностями, а продолжаем их учитывать. Боли роста могут сбивать с толку, поскольку многие люди ждут, что исцеление будет линейным процессом. Мы думаем, что рост принесет счастье, силу и решимость, а никак не грусть, уязвимость и страх. Мы видим оптимистичные посты в соцсетях, призывающие быть сильнее, устанавливать границы и самовыражаться. Но гораздо меньше таких, в которых люди признают, насколько это сложно. Поверьте, никому из бывших патологических альтруистов, борющихся с привычкой угождать, не удается избежать боли роста. В той или иной мере их познал каждый. Так мы можем столкнуться со страхом, набираясь смелости озвучить свои потребности, размышляя, как другие воспримут наши просьбы, боясь обидеть окружающих новыми границами, сомневаясь, выживут ли наши отношения после того, как мы изменимся и станем сильнее. Мы можем столкнуться с виной, начав ставить в приоритет свои потребности, говоря окружающим о том, какие чувства у нас вызывают их действия, устанавливая границы, чтобы защитить свои здоровье и благополучие, создавая дистанцию и пространство в отношениях с людьми, которые к нам плохо относятся, избавляясь от отношений, которые нас больше не устраивают, переставая потакать чужому поведению и спасать людей от последствий их собственных действий. Мы сталкиваемся с гневом, осознавая, как пренебрегали собой ради чужого комфорта, научившись видеть, как другие игнорируют наши потребности и границы, начав понимать, как системное угнетение заставляет нас молчать. Слушайте главу 13. Мы переживаем горе, отказываясь от иллюзии, что другие люди изменятся, если их хорошо попросить, создавая дистанцию в отношениях с любимыми, которые нас обидели, прекращая отношения с партнерами и друзьями, которые не могут удовлетворить наши потребности, принимая болезненную реальность, что некоторые отношения попросту себя изжили. Наконец, мы испытываем одиночество и неопределенность, уходя из токсичных отношений, на смену которым еще не пришли здоровые, покидая социальное окружение, сообщество и места работы, которые нам вредят, пытаясь наладить новые связи с людьми, которые будут уважать нас такими, какие мы есть, сомневаясь, что удастся найти своих людей. Когда возникают эти сложности, главный вопрос — как мы относимся к дискомфорту? Как правило, когда человек испытывает чувство вины, он решает, что поступил плохо. Испытывая страх, мы интерпретируем его как предупреждение, что не стоит продолжать делать запланированное. Но если речь о болях роста, связанных с преодолением привычки угождать, нам надо учиться иначе интерпретировать дискомфорт. Он не означает, что мы что-то сделали неправильно. Наоборот, он показывает, что мы все делаем правильно. Боль не всегда плохо. Очень важно проанализировать существующие установки в отношении сложных эмоций. Когда я начала устанавливать границы, чувство вины разъедало меня изнутри. Много лет я играла роль жилетки для друзей и семьи, и это сильно отразилось на моем психическом здоровье. Я решила заботиться о себе и начала устанавливать границы, показывая окружающим, что не согласна больше решать их проблемы. Несколько месяцев я набиралась храбрости и, наконец, сообщила одной своей родственнице, что больше не собираюсь посредничать в ее супружеских конфликтах с мужем. Я сказала подруге, что не смогу больше часами разговаривать с ней по телефону и обсуждать токсичные отношения с другой ее подругой. Я также поняла, что одна моя дружба крайне несбалансирована, мной просто пользовались, ничего не давая взамен, и эти отношения лучше прекратить совсем. Но хотя я устанавливала эти границы очень мягко и ни капли не сомневалась, что поступаю правильно, после каждого взаимодействия меня убивало чувство вины. В голове крутились такие мысли: «Не могу поверить, что я это сделала. Почему я себя так ужасно чувствую? Ведь я поступила правильно. Разве эти отношения не причиняли мне огромный вред уже давно? Так почему я чувствую себя виноватой? Это невыносимо. Я ужасный человек. Надо все вернуть». И так далее, и тому подобное. Тогда я еще не понимала, что не сама эмоция, а моя реакция на нее причиняла мне такие страдания. Ученые пришли к выводу, что наша интерпретация эмоций напрямую влияет на то, как мы их проживаем. Люди, считающие свои эмоции плохими или неправильными, переживают их как более негативные, а те, кто принимает их, испытывают гораздо меньше душевных терзаний. Повторяя про себя, что наши чувства плохие, не поддаются контролю и свидетельствуют, что мы что-то сделали не так, мы усиливаем дискомфорт, пренебрегаем границами и возвращаемся к нездоровым паттернам. Изменив свое отношение к сложным эмоциям, мы сможем нормализировать боли роста, уменьшить дискомфорт и заложить основы для уверенного продвижения в будущее. Новые установки могут быть такими. Это боль, как после тренировки. После сложной тренировки все мышцы болят, но мы не жалеем, что занимались, и не думаем, что зря это сделали. Мы воспринимаем эту боль как признак укрепления мышц. Мы знаем, что становимся сильнее, поэтому терпим, хотя это неприятно. То же самое с виной и страхом, которые мы испытываем, отстаивая свои потребности. В настоящем они причиняют дискомфорт, но это признак укрепления психологической мышцы, умения стоять за себя. Чем сильнее мы становимся, тем меньше дискомфорта испытываем. Боль — признак разрушения токсичных поколенческих паттернов. Осознав дисфункциональный, токсичный или абьюзивный паттерн поведения в семье и пообещав себе покончить с этим циклом, мы становимся первопроходцами. В главе первой мы говорили, что у многих из нас привычка угождать сформировалась в детстве, а если присмотреться, окажется, что это поведение передавалось из поколения в поколение. В этом случае разрушение паттерна не просто прекращает цикл дисфункционального поведения для каждого человека, он прекращается для всего рода. Мы осмеливаемся начать вести себя иначе, хотя у нас перед глазами никогда не было ролевых моделей здорового поведения. Боль — признак того, что я, наконец, начинаю ставить себя на первое место, хотя мне много лет внушали, что этого делать нельзя. Всю нашу жизнь нам открыто или опосредованно, через отношения окружающих, внушали, что ставить себя на первое место недопустимо. Теперь теням прошлого предстоит сразиться с новым прочным убеждением, что мы заслуживаем лучшего. Боли роста, с которыми мы столкнулись, угасающее эхо этого старого глубинного убеждения. Холли Уитакер в книге «Бросай как женщина» замечает, что говорить «нет» людям, которые хотят услышать «да», и отстаивать границы с теми, кто привык, что у нас их нет, ужасно. Это похоже на смерть. Это и есть своего рода смерть. Умирает часть «я», которая считает, что нужно поступаться собой, чтобы заслужить любовь. Упражнение «Картина будущей жизни». Тому, кто сталкивается с болями роста, нужно напоминание, почему стоит проделывать эту тяжелую работу. Таковыми может стать картина будущей жизни и самоощущения, таких, какими они станут, когда мы навсегда распрощаемся с привычкой угождать. Часть первая. До. Возьмите дневник и посвятите одну страницу описанию своей жизни до. До того момента, как вы начали бороться с привычкой угождать. Перечислите все свои обиды, хроническую усталость и ощущение перегруженности делами. Чувство, что в отношениях ваш голос ничего не значит. Ощущение, что вы предаете себя и не доверяете себе, и вследствие этого потерю связи со своим «я». Опишите 3-5 самых болезненных ситуаций, возникших в результате вашей привычки угождать. Часть вторая. После. Представьте, что прошло 5 лет с тех пор, как вы избавились от привычки угождать. Боли роста позади, они лишь смутные воспоминания, а вы пожинаете плоды своих усилий. Жизнь стала ярче и радостнее, вы не думали, что такое возможно. Посвятите одну страницу в дневнике описанию своей жизни после, как будто все уже свершилось. Опишите, как изменились ваши отношения с собой, ваше самоощущение, как эффективно и по-новому вы теперь тратите время, какие мечты и желания пытаетесь реализовать, как вам удалось построить отношения, в которых удовлетворяются ваши потребности и интересы. Как вы стали ролевой моделью для детей, друзей и своего окружения. Часть третья. Сравнение. Теперь сравните эти два описания, потратив на это около 10 минут. Обратите внимание, как сильно различаются эти две версии вашей жизни. Это упражнение напоминает, что боли роста не должны пересилить боль из-за того, что ничего в нашей жизни не меняется. Вторая боль, тупиковая, она лишь загоняет нас глубже в привычку угождать, бесконечные обиды и одиночество. Первое подталкивает нас к более счастливой, здоровой и полноценной жизни. Мы встали на этот путь не потому, что это легко, а потому, что результат того стоит. Из следующих глав вы узнаете, как начать иначе воспринимать страх, вину, гнев, одиночество, горе и неопределенность. Вы научитесь практикам самоуспокоения, которые помогут прожить сложные эмоции и не сбиться с пути, когда возникнут сложности. Наконец, вы поймете, что сложные эмоции — не препятствие на пути к исцелению, это дорожные знаки, подтверждающие, что мы движемся в правильном направлении.